В июне 10 углекопов из Сухсунской угольной шахты угольного объединения Мюнчинского бассейна провинции Северной Хамгён оказались на грани смерти из-за ожога второй и третьей категории на 50% тела. Они страдали от отека всего тела и ожогового токсикоза. Великий Ким Чен Ын, который узнал об этом, прислал к ним самолет, чтобы привезти всех их в больницу Пхеньянского медицинского института университета имени Ким Ир Сена. Он даже посоветовал медикам, как лечить больных. Благодаря благодатной системе социалистического здравоохранения шахтеры вылечились. 13 августа они покинули больницу. Их провожали врачи.